«Помечтали и хватит», — сказал я. «Поехали пораньше и немного поработаем. Я вам обещал две новые песни для очередной дискотеки написать. Вот их и запишем. Хоть еще немного заработаем вам на шмотки». Ответом мне были три поцелуя, но по очереди. «Значит, любит или я уже совсем запутался. С двумя я точно знал, что их поцелуи означают, а с тремя пока не понял». Вальфсон с Серегой ждали нас в холле. Женька решила остаться и отдохнуть. Ну и правильно. Серега хоть меньше на нее отвлекаться будет. В офисе ими мы разделились. Александр Самуилович отправился к Стиву изучать отчет смету по Лужникам, а мы двинули прямиком в нашу любимую студию. Пока Монсеррат не было, я наиграл Сереге песню «Бой» с итальянской певицы Сабрины. Как я помнил, она была очень популярна в Европе. В Испании, Швейцарии, Германии, Франции и Италии она побывала на первом месте музыкальных чартов, в Великобритании добралась в июне 1988 года до 3 места. Мелодия была незатейливая, так что Серега ее быстро смог воспроизвести. Мы еще минут 15 с ней поработали. Потом я спел и спросил Солнышко и Машу, ну и кто ее споет. Песня нравилась им обеим, поэтому я волевым решением отдал ее Солнышку. Полчаса работы и песня была готова. Звукоинженеры одобрили записи, я приступил ко второй. А вот вторую я специально выбирал для Маши и вспомнил песню певицы Сандры Мария Магдалена, которая тоже стала очень популярной в 1985 году. Все мои жены вспомнили мои рассказы про Марию Магдалину и чашу Грааля. Да имя нашей Маши полностью совпадало с именем кающейся грешницы. Ох и влетит мне от Суслова за такие песни. Правда, ничего религиозного в ней не было, так как она была про любовь, но, все-таки, могли придраться. Но у меня был для них готов достойный ответ. А Маша Мария была счастлива, и песня красивая, и ее имя звучит. Даже мне пришлось у нее в песне спеть мужскую партию. Смотрелись мы вместе хорошо, и Солнышко с Ди нам показывали большие пальцы через стекло операторской. Все наши действия повторились, правда, со звуком пришлось немного дольше поработать, чтобы он был более звонкий. И к приезду нашей испанской оперной певицы мы, как раз, заканчивали ее записывать. Монсеррат ведь тоже была по первому имени Мария и католичка, поэтому песня ей очень понравилась. «У вас опять новая песня?» – спросила она нас, когда мы закончили. «Даже две», – ответил я. «Одну мы еще до Марии Магдалины записали. Хорошо же вы работаете. И о вашей вчерашней дискотеке весь Лондон гудит. И песни у вас красивые получаются. Сегодня слушала Барселону и была просто восхищена нашим с вами исполнением и самой песней. Спасибо за комплимент. Вы как, готовы приступить к новой?» «Да, только слова нужны и распеться мне надо». Пока Монсеррат распевалась, Солнышко записало ей слова песни «Ане Лифе, Ане Сауле», и мы приступили к репетиции. Мы вчера с Серегой успели ее два раза прогнать, поэтому уже через 15 минут у нас получился неплохой вариант. В результате получилась даже не рок-баллада, а почти классическая лирическая баллада с элементами рока. Стив слушал последнюю песню вместе с тремя моими женами и тоже улыбался. Вещь, действительно, получилась очень душевная. Все были довольны. После чего Стив передал мне чек сразу за 4 песни, в котором была проставлена сумма уже не в 75 тысяч долларов, а в 150. Итого у меня чеками получилось больше 5 миллионов 700 тысяч фунтов стерлингов. Да, сумма набралась немаленькая. Надо будет сейчас зайти в банк и положить эти деньги на счет своей офшорной фирмы. Там тоже уже миллион должен быть. За обе дискотеки я свои проценты получу позже. Я договорился со Стивом, что он выпишет мне сразу один общий чек. Он должен будет где-то быть на 300 тысяч и выдаст он его мне 4 июня. Да мне и не к спеху. На круг у меня получилось 7 миллионов. Плюс наличка в сейфе на 400 с лишним тысяч. Это лишнее у меня сегодня вечером мои жены истратят. Да, тяжело быть миллионером. Такие миллионы уже дома на антресоль в банку из-под краски не спрячешь. Только в надежный банк и подальше от налоговой. Мужик сказал, мужик сделал. Я через 10 минут вернусь, предупредил я всех и спустился вниз. Зайдя в банк, расположенный рядом с офисом ими, я положил все чеки на счет своей фирмы и вздохнул спокойно. Дополнительно мне дали выписку со счета, подтверждающую, что я очень даже крутой миллионер. Операционистка мне мило улыбалась и строила глазки. А она ничего так, симпатичная. Но у меня теперь три жены, и налево сходить стало довольно проблематично. Теперь приходится все в дом нести. Я пожал плечами и показал девушке через стекло свое обручальное кольцо. Девушка грустно вздохнула и развела руки, изобразив сожаление, а я направился на выход. Красивых девушек много, а лучших в мире всего три. Заждались? Спросил я свою команду, среди членов которой уже сидел Вальфсон. Как отчет, Александр Самуилович? Успел разобраться, сэр Эндрю, ответил мой заместитель, который с недавних пор стал так постоянно меня называть. Залужники, можете быть спокойны. Команда Стива все просчитала и предусмотрела. Ну и отлично. Мы сейчас едем по магазинам. Вы с нами? Вы, наверняка, по дорогим бутикам пойдете. А я человек скромный. Мне что попроще надо? Не прибедняйтесь, Александр Самуилович. Я вам плачу достаточно денег, чтобы и по бутикам вы могли спокойно ходить. Вы просто экономный, а мы – молодые транжиры. Серега, ты с нами? Не, ответил друг. Я сейчас за Женькой вместе пойдем аппаратуру выбирать. Тогда мы на нашем автобусе поедем. Нас больше, а вы такси поймаете до гостиницы. Такой расклад всех устроил, и мы, попрощавшись со Стивом, поехали тратить честно заработанные гонорары. Девчонки были в предвкушении праздника души и болтали без умолку. А я думал о предстоящей ночи. Меня волновало взрывное устройство. Если там стандартная противопехотная мина, то саперы майора должны будут с ней легко справиться. А если там СВУ, собранная на коленке мастером-самоучкой, тогда способы соединения элементов взрывного устройства ограничиваются только фантазией изготовителя, и стандартные методы обезвреживания не подойдут. Но у меня есть один помощник, которого я всегда держу на всякий пожарный. Это демон, которому эта самодельная бомба покажется просто игрушкой. Ладно, ночью буду ломать голову. Теперь ее надо ломать над вопросом, как увести все то, что эти сороки себе наметили купить, в отель, а потом в союз. Скоро моя четырехкомнатная квартира станет тесной от такого количества вещей. Придется или переезжать в пятикомнатную, или покупать в этом же доме однокомнатную квартиру под гардеробную. Вам мы жить стали, уже четырехкомнатной нам не хватает, а когда появятся малыши, так всем точно будет тесно. Придется в ближайшее время с Андроповым эту тему обмозговать. Всем на дачу переезжать жить мне как-то не очень хочется. Там, конечно, места много, но я эти дачи не особо люблю, да и ездить туда замучаешься. А вот и цель нашей поездки. Да, бутиков на этой улочке хватает. Настоящее раздолье для шопоголиков женского пола. Если посмотреть сейчас на моих красавиц, то это просто какой-то ураган. Глаза горят в предвкушении наслаждения. У всех в движениях появилась резкость и нетерпение. Прямо как бегунья перед стартом или гончая перед охотой. Спокойно, девушки, отрезвил я слегка этих моих, целеустремленных на опустошение бутиков, трех жен. Ну понятно, с Солнышком и Машей, они не местные. Но ты-то, Ди, куда рвешься? Некий азарт появился, смущенно ответила Ди, немного успокаиваясь. Я же тоже женщина и люблю пройтись по магазинам. Да купите вы все, не переживайте. И помните, что мы звезды. Поэтому вести себя надо степенно. Я представил себе, как мои юные 15-летние девчонки будут изображать из себя чопорных английских леди, и заржал. Мои подруги поняли, что я смеюсь над ними, и тоже закатились от смеха. Ну вот, сразу нормальными стали. Наш приметный автобус мгновенно заметили из окон нескольких бутиков и вышли нас встречать. Вот это сервис, вот это я понимаю. И начался набег на магазины. Я в это дело вообще не лез. Меня сразу усаживали в сторонке, приносили кофе, и я, как зритель, смотрел со стороны на это шоу трех замечательных актрис. Вспомните «Красотку», где Джулия Робертс примеряла наряды пред Ричардом Гиром. А теперь представьте себе, что перед вами это делает не одна Джулия, а сразу три. Все продавцы-консультанты занимались только моими девушками потому, что понимали, что мы пришли покупать. И так было в каждом магазине. Мы убили на это дело 4 часа и кучу денег. Я, чтобы не заморачиваться с чеками, взял побольше наличных. И правильно сделал. Хорошо, что мы не отправили наш автобус с Серегой и Вальфсоном. Он нам очень даже пригодился. Перерасход средств был не очень большой, но салон автобуса был весь в пакетах и пакетиках. Да, вот это шопинг. Всем шопингом шопинг. Про нас завтра будут рассказывать легенды, как мы опустошали один магазин за другим. Но видеть эти сияющие и счастливые лица, это стоило того, чтобы потратить и больше. По-моему, Процесс покупок воспринимался моими подругами как нечто из области секса, но это было для души. Накопленное душевное удовольствие должно было потом вылитое в удовольствие сексуальное. И еще как вылилось. Сексом мы начали заниматься сразу, как только Беллбой выгрузил все наши покупки в номере отеля. Девчонки пытались наперебой доставить мне удовольствие, поэтому начало было несколько сумбурным, но эмоциональным. На полу заниматься любовью это, конечно, хорошо, но на большой кровати гораздо лучше. Да, вот что шопинг с женщинами делает. Он их превращает в ненасытных львиц, что мне очень даже понравилось. Шопинг и секс – вот две вещи, которые движут женщинами. А когда они получают обе сразу, то это превращается в какой-то фейерверк страсти и эмоций. И кричат они громче, когда кончают, и оргазм у них длится дольше и становится более ярким. Как я выдержал это все, не знаю. Но мои жены были наверху блаженства. Даже минуты две говорить не могли после того, как закончили, поэтому просто лежали и молчали. А потом, после джакузи, началось третье действие марлезонского балета, еще одна примерка, но уже в номере. А это уже совсем другое. Тут уже вещь твоя и ты спокойно любуешься собой в зеркале. Это представление я смотрел, развалившись на диване в гостиной в полностью расслабленном состоянии. Меня уже не так волновало частое мелькание перед моим лицом голых женских попок и других приятных частей женского тела. Как сказал один философ, апатия – это отношение к половому сношению после полового сношения. Поэтому я на раздевание и переодевание моих трех жен реагировал спокойно. Но лицезреть этот домашний стриптиз было приятно. После часа примерок, они угомонились и я решил заняться делом. До полуночи оставалось еще уйма времени, поэтому его можно было потратить с пользой. Я предлагаю съездить в студию звукозаписи и поработать еще с двумя песнями, предложил я. А потом, после праздника, мы их спокойно запишем. Кто за? Мы все, ответили мои умницы-красавицы. Маш, звони Сереге, а я позвоню в студию. Если звукоинженеры еще не ушли, я договорюсь с ними о сверхурочной работе и оплачу ее из своего кармана. Тогда завтра ничего и записывать будет не нужно. И включите телевизор. Там наш клип на песню «Небо» должны показывать. Девчонки обрадовались и включили ББЦ-1. Нам повезло. Минуты через четыре его, видимо, в очередной раз повторяли и мы, как раз, попали именно на этот момент. Мы все ошахнули. Красота была просто неописуемая. Замок, рыцари, мы с солнышком, а потом Серега и принц. Маша с Ди тоже часто мелькали и даже крупным планом. А концовка умилила всех. Да, хороший клип получился у Тедди. Очень похожий на тот, который был в моем времени и, одновременно, абсолютно не похожий на него. После чего мы стали собираться и спустились вниз. Там нас ждал недовольный Серега, которого, видимо, Маша вытащила из постели. Мы это успели сделать раньше, а вот им мы весь кайф обломали. Но Серега знал, что работа превыше всего. Клип он, естественно, не видел, но солнышко ему объяснило в двух словах, что это просто нечто. Для нас отель специально выделил минивэн, так как в один Rolls-Royce мы бы не влезли. На студии звукозаписи нас ждали два звукоинженера, которые остались с нами поработать пару часиков за пару сотен лишних фунтов на каждого. А что, орошая прибавка к зарплате, что будем играть? Спросил Серега. У меня есть две песни, ответил я. Только это уже пою я. С солнышкой Маши по одной на сегодня хватит. Мои солистки были полностью согласны с таким раскладом. Главное, что для второй дискотеки, которая состоится послезавтра, у нас появится новых четыре песни. В этот раз я решил начать с песни «Йоитауч Бытауч», написанной, как и две предыдущие, в 1985 году. Простая и приятная мелодия, которая всем очень понравится. С ней мы провозились минут 40, но получилось очень даже неплохо. Звукоинженеры нас помучили только три раза, а потом мы стали работать с песней группы «Силенцерс Литаучинхе Никхт», которая тоже вышла в 1985 году. Здесь мы провозились дольше. Пришлось изрядно потрудиться. Девчонки сходили за кофе и что-то еще купили пожевать. Ну и ладно, а мы потом поедим. Мы с Серегой вошли в творческий раш и на одном дыхании записали дополнительно песню группы «Саваги Радио». Там только пришлось помучиться с голосом, который раздается из радиоприемника. Но Серега был уже ас в этом деле и все сделал сам. А что там сложного? Синтезатор и ритм-бокс, даже гитара моя не понадобилась. После окончания работы девчонки ворвались к нам и стали, захлебываясь словами, восхищаться моими песнями. За какие-то 2,5 часа мы вдвоем создали 3 шедевра. Да, 6 песен за день, это очень даже неплохо. Я просто боялся, что со всеми этими завтрашними празднествами нам просто некогда будет заниматься музыкой. Нас могут с утра утащить во дворец. Официально завтра в стране объявлен выходной в части юбилея королевы. Да и в студию никого не удастся вызвать. Все будут гулять, смотреть парад гвардейцев Букингемского дворца, который будет принимать сама королева. В этом году состоится 3 таких парада, хотя обычно бывает 2. Третий, дополнительный, будет в честь 25-летия коронации Елизаветы II. Бедные королевские гвардейцы, они в своих черных высоких мохнатых шапках иногда прямо на параде падают в обморок, если стоит очень жаркая погода. Как-то раз во время парада в честь дня рождения королевы один гвардеец упал прямо лицом в землю и долго так лежал, пока все не закончилось и к нему не подошли санитары. Регламент парада нарушать нельзя ни при каких условиях. А в 2017 году из-за 27-градусной жары, установившейся в Лондоне в июне, сознание потеряли аж сразу 5 гвардейцев. Завтра обещали довольно комфортную погоду, плюс 21 и облачность. Поэтому все надеются, что на этот раз никто из гвардейцев не упадет, да и королевские гости прилетят. Это тоже суета и толчая. А потом королевский кортеж, состоящий из золоченых карет, запряженных нарядными лошадьми, проедет по улицам Лондона. Так что королева и ее подданные будут праздновать, как в прошлом, 1977 году, праздновали 25-летие восшествия Елизаветы II на престол. В прошлом году даже серебряную медаль выпустили, как всегда, с профилем королевы. В этом году решили обойтись без медали, так что лучше сегодня все сделать. Мне ночка предстоит еще та, поэтому, какой я буду завтра, я не знаю. Ди про это все рассказала, имеется в виду, про завтрашние торжества. Она еще добавила, что состоится праздничная служба в соборе Святого Павла. Мы решили поужинать в номере. Девчонки успели перекусить в студии и заказали только мороженое, а я очень проголодался. Поэтому назаказывал много, так как мне еще ночью работать. Как же мне все это надоело. Брежнева спасать, королеву спасать. Вот спасу ее и опять мне какую-нибудь медальку дадут. А зачем мне она? Лучше бы замок какой и герцогом пожаловали, минуя разных баронов и графов. Елизавета II королева или как? Я ей Виндзорский замок вернула и жизнь спас. Могу я за это сразу герцогом стать? Правда, наши на меня коситься будут, но это же награда и от нее отказываться не след. И не важно, что я об этом скромно намекну королеве. А что, ведь как будет красиво звучать моя должность и дворянский титул вместе. Кандидат в члены политбюро ЦК КПСС, герцог Сассекский, совсем неплохо. Ну что ж, помечтать перед ужином совсем неплохо, но ужин уже привезли и стоит как следует подкрепиться. После этого мы решили поваляться и полистать книги для беременных. По уходу за грудничками тоже всем было интересно посмотреть. Я это 100 раз читал, поэтому решил проверить, как там мои малыши поживают. Сегодня перед сном у меня это сделать не получится, поэтому я начал проверять сейчас. Первой получилось Ди, так как лежала от меня справа. Я правша, поэтому мне удобнее и сподручнее было начать с нее. Я, как обычно, положил руку ей на низ живота и вдруг ясно увидел, что это мальчик и девочка. Вот это да. Значит, у меня от Ди родятся сын и дочь. Но я ей обещал 2 сыновей, и Ди может по этому поводу расстроиться. Все заметили, что я замер в нерешительности и хором воскликнули. «Кто? Мальчик и девочка?» — сказал я и немного виновато посмотрел на Ди. Но Ди радостно бросилась меня обнимать. Как оказалось, она мечтала именно о девочке, и вот ее мечта сбылась. А я, дурень, еще переживал. «А у нас?» — спросили одновременно Солнышко и Маша. «Давайте я вас 2 попробую сразу 2 руками проверить», — сказал я и лег между ними, а потом расплылся в улыбке, так как тот мой сон, действительно, оказался вещим. У Солнышка родятся 2 мальчика, а у Маши 2 девочки. Что тут началось? И вот это будущие мамы, прыгают и скачут, как дети. А радости-то, радости. Я и сам был страшно рад. Ну прям не день, а сплошная радость выдалась для них. И песни, и покупки, и восхитительный секс, а теперь еще и это. Это они полночи спать не будут. А теперь, напрыгавшись, принялись благодарить меня, не забыв, что это ведь я старался сделать их матерями. «Задавите, девчонки», — только и мог я восклицать, заваленный одновременно 3 телами. Каждая из них весила килограмм под 50, но вместе получалось уже многовато для одного меня. Будущие мамаши поняли, что так могут остаться без мужа и отца своих детей, поэтому слезли с меня. Странно, вот когда сексом с ними тремя занимаешься, их вес вообще не ощущается, а когда вот так навалится вместе, то уже тяжко становится. Ну а после таких радостных известий чем будущие мамочки идут обычно заниматься? Правильно, смотреть мультики, чтобы муж мог отдохнуть от трудов праведных. Скоро уже 11 будет, пора собираться. Я тут прикупил себе камуфляжный костюм, вот его и надену на ночную операцию. Обновлю и попробую, как он на мне сидит. Я хотел пораньше приехать и еще раз осмотреться. Фонарик мне не нужен, я же видящий. Ночью все как в приборе ночного видения видно. Поэтому приеду и проведу рекогносцировку на местности. Поцеловав своих подруг и предупредив, чтобы в 12 все легли спать, я отправился в путь. От Роллс-Ройса я отказался, вместо этого просто пошел и поймал такси. Было уже достаточно темно. Солнце сегодня зашло в начале 9-го, а сейчас было начало 12-го. До дворца я доехал быстро. Туристов на площади перед дворцом в такой поздний час не было, поэтому я спокойно дошел до ворот. Гвардейцы из ночной стражи меня узнали и пропустили беспрепятственно. Королева еще днем должна была отдать такой приказ, поэтому меня даже ни о чем не спросили. Беретту я брать с собой не стал, так как ночью стрелять будет не в кого. А вот завтра на концерт обязательно ее возьму, может пригодится. Подходя к кованой ограде дворца, я просканировал караула и убедился, что все они преданы королеве. Нашими я их называть не мог, хотя, если замечу чужих, то их я так и буду называть. Это, конечно, не космические пришельцы из одноименного фильма, но придурками их тоже можно называть или предателями. Все одно на одну букву «П» получается. Королевская ложа возвышалась темной громадой даже в моем ночном зрении. Вот есть специально обученные собаки, которые по запаху определяют наличие взрывчатки. Но я не собака и нюхом я ее не отыщу. Я ее чувствую по эманациям смерти. Значит, надо медленно обойти всю конструкцию и внимательно прочувствовать, что находится внутри. Я обошел два раза, для верности, и каждый раз я чувствовал именно в центре ложи некий сгусток черной энергии. Это не эгрегор живого человека. Вот когда вы смотрите на пистолет, вы понимаете и ощущаете, что это орудие убийства. Вот так же и я это ощущал. Взрывное устройство – это тоже орудие убийства. Но вот больше ничего я определить не мог. Это уже должны будут сделать саперы. Так, пора встречать майора и его людей. Я вернулся к гвардейцам и предупредил старшего караула, что сейчас приедет машина с дополнительным оборудованием для праздничного концерта. Они об этом были предупреждены, поэтому отреагировали спокойно. Да, ну и шапки у них. Ночью в темноте на инопланетян похожи. Крытый автомобильный фургон прибыл точно в полночь, и из водительской кабины соскочил майор Кинли. Мы пожали друг другу руки. Никаких отданий чести быть не могло, иначе гвардейцы могут не понять. Ворота открыли, и машина проследовала по асфальтовой дорожке. Я сел в кабину с майором, и мы подъехали почти прямо к ложе. «Сколько получилось собрать?» — спросил я у майора. 28 бойцов, сэр Эндрю», — отчеканил тот по-военному. «Вы уверены во всех?» «Так точно, сэр. Я сейчас проверю. Оружие есть у каждого?» «Так точно. Все вооружены пистолетами-пулеметами «Стерлинг», в том числе и группа саперов. По два боекомплекта и продуктовый паек на сутки на каждого». «Отлично. Тогда идемте смотреть ваших бойцов». Подойдя к задней двери фургона, даже не открыв ее, я понял, что один из 28 чужой. Кто-нибудь просился по приезду отлучиться или кому-то было нужно срочно позвонить больной маме? Спросил я у майора, пристально вглядываясь в него. Так точно, сэр. У сержанта Флеминга больна жена, и он ей обещал звонить каждые 2 часа. Вы видели ее лично? Нет, он сам так доложил. А почему вас это так заинтересовало? Он враг, его необходимо нейтрализовать. Почему вы так уверены, сэр? Мне разбудить королеву, чтобы она подтвердила мои полномочия, или вам достаточно моего слова? Вы командуете операцией, но как нейтрализовать сержанта? Это моя забота. Вы его отведете в сторону, и я его усыплю на час, а потом он будет уже вашей заботой. Еще вопросы? Никак нет, сэр. Майор открыл заднюю дверь фургона и приказал всем покинуть автомобиль. Молодцы, спецназовцы выпрыгивали тихо и сразу оглядывались по сторонам. А вот саперы слегка пошумели своими 2 металлоискателями. Майор отвел сержанта в сторону, и я, чтобы Кинли сам услышал правду, заставил его при нем рассказать все, как обстояло на самом деле. Я уже научился немного управлять людьми, и приказать говорить правду было не такой уж и сложной задачей. Просто блокировал одну из частей мозга, и человек не мог врать. Флеминг сообщил майору, что он должен был узнать, куда и зачем они направляются, а потом сообщить по указанному телефону. «Вам все понятно, майор?» – спросил я у командира группы. «Так точно, сэр. Вы его сейчас усыпите. А потом что с ним делать? Вы сообщили королеве, что вы отвечаете за своих людей. Это ваш человек, и вы теперь сами решайте, что с ним делать. Отпускать его никуда отсюда нельзя. Можно его усыпить на полдня? Попробую. Но вам придется держать его рядом с собой связанным почти сутки или ликвидировать, как предателя. Его необходимо отдать под суд за измену. А если на том конце провода, куда сержант должен был позвонить, сидит бригадный генерал?» Майор задумался, а я подошел к немного заторможенному сержанту и, наложением рук, усыпил его. Потом майор приказал двум своим подчиненным расстелить плащ-палатку и эвакуировать сержанта в сторону лажи. Никто никаких вопросов не задавал. Это армия, а не гражданка. Здесь отдаются и выгоняются приказы. После этого мы компактной группой проследовали к цели нашей операции, и я указал место, где находится предполагаемое взрывное устройство. Мина это, СВУ или фугас, я не знал. Здесь уже пусть саперы сами разбираются. Они первым делом соорудили навес, чтобы включить фонарики и спокойно приступить к работе. Остальные бойцы расположились на траве или на зрительских скамейках. На небе светила полная луна, поэтому можно было более-менее ориентироваться и без дополнительного освещения. Но вот для того, чтобы обезвреживать взрывное устройство, требовался дополнительный яркий свет. Майор, естественно, сам внутренне полез, хоть и сапер, там и без него есть кому работать. Через 15 минут появился один из саперов, в звании капрала, и доложил, что обнаружено СВУ осколочно-фугасного действия с таймером в виде часов. Таймер установлен на 19 часов 30 минут уже сегодняшнего дня. Как оказалось, фугас был установлен на неизвлекаемость. То есть взрывное устройство они обнаружили, но обезвредить они его не могут. Была очень большая вероятность взрыва и гибели людей. Ну да, в армии учат по учебнику, а здесь подрывник-самоучка такого накрутил, что сам черт не разберет. Или демон. Демон-то разберет, но вызывать его можно только в самом крайнем случае. «Пошли, посмотрим на этот сюрприз», — сказал я капралу. Майор подтвердил это в виде приказа. Он остался на месте, а мы прошли под навес, где ярко горел спет, а снаружи этого заметно не было. Да, Самоделкин здесь точно поработал. Капрал мне пытался что-то объяснить, но я приказал всем выйти и тихо отойти на 40 метров отсюда. «Оставьте мне кусачки». Капрал подтвердил и продублировал мой приказ, и все вышли из ложи. Так, капрал не мог разобрать, какой провод отключал таймер, синий или красный. Извлекать это СВУ будут уже другие, и только после праздника. Я аккуратно прикоснулся к синему проводу и почувствовал смертельный холод, а красный ощущался, как нейтральный. Значит, резать надо синий. В 21 веке появилась поговорка, которая была несколько видоизмененной формой пословицы, существовавшей в хаха-веке. В моем времени стали говорить, что сапер ошибается два раза. Первый – при выборе профессии. Я такую профессию не выбирал, просто обстоятельства заставляют заниматься тем, с чем никогда в жизни мне не приходилось сталкиваться. Ну что ж, буду теперь сапером. Я взял кусачки, они были боковые, мы их еще бокорезами называем. Ну что, ломать не строить. Клацай, ничего страшного не произошло. Таймер остановился, а я от волнения, как показывают в многочисленных фильмах, даже вспотеть не успел. Я вышел из палатки навеса и один раз просигналил фонариком, который мне оставили саперы. Я-то хорошо видел группу майора, а они меня нет. Ну не свистеть же мне тихой ночью под боком у королевы. Через 10 секунд прибежали бойцы, и я сказал: «Таймер я отключил, а вот извлекать будут послезавтра уже другие. Как дальше действуем?» — спросил успокоившийся майор. «Большая часть остается здесь, остальные пусть прячутся под сценой. Там места еще больше». «Есть, сэр, и спасибо за помощь. Откуда вы знаете саперное дело?» «Отец научил», — соврал я. «Самоучка другого самоучку легче поймет. Там учебник не поможет, там больше фантазия и шестое чувство работает». Я попрощался с майором и капралом, после чего направился в сторону ворот. Майор дальше сам разберется. Перед концертом я аккуратно проверю, как у него дела. За ворота меня выпустили без проблем, так как я сидел за рулем фургона, на котором приехал майор и его люди. Меня сквозь затемненное стекло кабины видно не было. Я отъехал метров на 100 и там припарковал автомобиль. У меня когда-то, в той жизни, была праворульная японка, поэтому я быстро разобрался с управлением, а потом поймал такси и доехал до отеля. На моих часах было 1 час 32 минуты ночи. Похоже, что мне в этот раз придется утреннюю зарядку проспать. Я договорился с девчонками, что они меня до 9 не будет, если я сам не встану. В спальне было сплошное сонное царство. Я проверил экран телевизора, он был холодным. Значит, мои жены легли не очень поздно. Я быстренько принял душ и залез в этот малинник. Сквозь сон подруги почувствовали меня и прижались, закинув, вдобавок, на меня ноги. А солнышко, сквозь сон, даже смогла меня поцеловать. Вот она какая, любовь вчетвером. Глава 5. Дворцовый переворот, насильственная смена монарха придворной партией, без непосредственного участия общественных сил. Толковый словарь Ушакова. Дворцовый переворот подразумевает свержение существующего правящего монарха и воцарение на троне нового или смену династии. Но главным является сохранение монархического строя. Дворцовый переворот имеет целью смену персоны на троне, но сам трон должен быть незыблемым. Загурская Мария Павловна, кандидат педагогических наук. Вы думаете, что мне дали утром выспаться? Конечно же нет, но это были не мои три подруги. Они-то, как раз, все делали очень тихо и старались меня не побеспокоить. Меня разбудил коридорный, который настойчиво стучал в дверь. А так как я своим женам строго-настрого запретил кому-либо, кроме горничной, которая привозит завтрак, открывать дверь, то пришлось мне вставать и идти самому выяснять, кого там демон принес. Это был посыльный, который гордо держал запечатанный конверт. По его счастливой физиономии, которая говорила о том, что это ну очень важное письмо, я понял, что оно могло быть только от королевы. Да и праздник сегодня в стране большой, и все, что связано с ее величеством, почиталось, не иначе, как неспосланное свыше. Но для меня это таковым не являлось, так как очередное приглашение на чай от ее величества никаким сверхъестественным не являлось. Опять этот чай с молоком и множество вопросов, на которые необходимо будет ответить максимально правдиво. Забрав письмо, я вернулся в гостиную, где собрался мой женсовет. «Мы все тихо делали, как ты просил», — сказала солнышко расстроенным голосом, понимая, что мне не дали выспаться. «Не переживайте», — ответил я и пожелал им всем доброго утра. Мне уже надо было скоро вставать. Единственный человек в этой стране, который может меня будить по утрам, это королева. И заметьте, что я не являюсь ее подданным. Вижу, что вам интересно узнать, что в этом письме. Открывайте, а я в душ. Письмо взяла Ди и распечатала его. «Ее величество опять тебя приглашает на чай в Букингемский дворец», — крикнула она мне вслед. Ко мне в ванную зашла Маша и спросила, буду ли я завтракать. «Да», — ответил я, приоткрыв дверцу душевой кабинки. «Закажи мне порцию устриц и чашку кофе». Почувствовав себя после душа полностью проснувшимся, я принялся с удовольствием есть завтрак. Три пары глаз смотрели внимательно, как я это делаю. И не потому, что им это нравилось, а потому, что они ждали, когда я им расскажу о моем ночном приключении. «Все прошло хорошо», — сказал я этим любящим и любимым глазам. «Но еще не все до конца закончилось. Сегодня должно быть продолжение. Я вас потом проинструктирую, что вам необходимо будет делать. Пока меня не будет, слушайте по радио мою новую рок-балладу с Монсеррат Кабалье. И скажи мне, Ди, как вы можете пить по утрам этот невкусный чай с молоком? Я, как ты должен был заметить, его не пью», — ответила улыбающаяся Ди, так как после моего вчерашнего сообщения о том, что у нее родятся мальчик и девочка, счастливая улыбка не сходила с ее лица. «Я тоже его не люблю, но таков обычай. Ты, как частый гость во дворце, можешь попросить кофе и тебе не откажут, но это могут не понять и посчитать чудачеством иностранца. Традиции принято соблюдать, даже в таких мелочах. А тебя, Ди, когда Чарльз будет представлять королеве в качестве своей невесты?» «Мы договорились, что 6 июня. Я не хотела до вашего отлета в Москву с вами расставаться ни на минуту. Вас не будет, и я спокойно начну заниматься вопросами, касающимися свадьбы. Маме я позвонила и предупредила об этом. Она приедет тоже 6-го, поэтому все пока отлично получается. Ты ей расскажешь, для чего ты все это делаешь?» «Думаю, да. Она меня любит и все поймет. Нам тоже это скоро предстоит сделать, сказала солнышко и посмотрела на меня тревожным взглядом. «Не волнуйся, я все решу. Вот вернемся из Англии в сентябре, и я сам скажу твоим родителям об этом. А моя мама будет очень даже рада», — уверенно заявила Маша. «Хотя сначала станет меня ругать, ну и без слез, конечно, не обойдется. Но потом успокоится и все будет хорошо. Да, устроил я тут всем веселую жизнь. Но ведь сами хотели детей, значит... Теперь вместе будем из этого выкручиваться. Если Брежнев с Сусловым меня осудит, то я тогда увезу солнышко и Машу в Ниццу. Но идея создать в государстве будущую элиту элит должна перевесить их эмоции и официальное неприятие многоженства. Да, официально я смогу жениться только на солнышке. Но Маша знает об этом и полностью согласна с таким вариантом. Ладно, это еще не скоро будет. А сейчас меня ждет королева с моим отчетом о ночной операции. Она уже поняла, что все закончилось хорошо, но ее интересует не только общий результат, но и детали тоже. Ведь скоро гости начнут прилетать, и ей хочется быть полностью уверенной как в своей, так и в их безопасности. По дороге во дворец я внимательно вглядывался в гуляющих людей и видел радостные улыбки на их лицах. Им нравилось, что сегодня, в пятницу, королева им всем устроила выходной, причем оплачиваемый из государственной казны. А кто откажется от лишнего праздничного дня? Поэтому они ее любили еще больше, чем прежде. Значит, их монарх думает о них и заботится. Таким людям не нужны никакие заговоры против их любимой королевы, а тем более дворцовые перевороты. За столом в чайной гостиной я обнаружил ее величество и ее младшего сына, принца Эдварда. Ему сегодня в школу ехать было не нужно, поэтому у него было хорошее настроение и он был полностью доволен своей 14-летней жизнью. «Доброе утро, Ваше Величество! Доброе утро, Ваше Высочество! Приветствовал я двух монарших особ. Позвольте поздравить вас с 25-летним юбилеем вашей коронации, Ваше Величество! Здравствуйте, сэр Эндрю!» Поздоровалась со мной королева, а принц молча пожал мне руку, как взрослый. «Благодарю за поздравление. Присаживайтесь. Эдвард, ты уже поел?» «Да, мам, то есть Ваше Величество», — ответил младший наследник престола и, поняв, что мы хотим поговорить, схватил бисквит и умчался из-за стола под умиленные взгляды королевы мамы.